неделя пролетела. Ожиданием субботы каждый жил, каждый жил. Отдохнуть по полной просит дело и тело. Каждый это заслужил. Каждый день волнения и заботы, беспокойных планов суета, да и та. А в субботу встретимся с друзьями снова и забудем все мы до утра. А ты гуляй, толпа, зажигай народ, позабудь свои проблемы и дела. Отбрось, а ты гуляй, толпа, пусть пойдет молва, веселимся и гуляем до утра. А ты гуляй, толпа, зажигай народ, позабудь свои проблемы и дела. Отбрось, а ты гуляй, толпа, пусть пойдет молва, веселимся и гуляем до утра. Ты друзей не видел всю неделю, всю неделю ты не отдыхал. Знал ты точно, что придет суббота, суббота. Ведь не зря ты деньги добывал. И неделя быстро пролетела. Ожиданием встречи каждый жил. Отдохнуть по полной просит тело и тело. Каждый это заслужил.